крупный, мясистый, желтоватый, до 3 кг весом. Стебель ползучий, до 3,5 метров длиной, с неветвистыми усиками. Листья очередные, черешковые, сердцевидные, пятилопастные, крупнозубчатые и, как стебель, шероховатые. Цветки желтоватые, с правильным разделенным венчиком и пятилопастной чашечкой, которая у женских цветков почти равна венчику. Рыльца голая. Плоды шаровидные, черные, ягодообразные, с 4-6 яйцевидными сплюснутыми семенами. Другой вид переступня. Это переступень двудомный, встречающийся на Кавказе и Средней Азии, и отличающийся от первого тем, что это растение двудомное. Чашечка женских цветков вдвое короче венчика, рыльца опушенная, плоды красные. В обоих видах переступня содержатся ядовитые глюкозиды, а также смолистое вещество и эфирное масло. Известны были случаи отравления животных этим растением на пастбище, поэтому при лечении препараты из него надо очень строго дозировать. Переступень имеет ряд лечебных свойств. Это кровоостанавливающее, противоревматическое, болеутоляющее средство. Внутрь препараты из переступня употребляют при скудной менструации, при плеврите, различных кровотечениях, при запорах. Употреблять в большой дозе. Наружно препараты из этого растения используют при нарывах, свежий истолченный корень, при невралгии, опухолях суставов и как болеутоляющее средство, а также при наличии парши на коже головы, мазь из корня. В гомеопатии применяют эссенцию из свежих корней переступня. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0, по 1 чайной ложке 3 раза в день. Настойка 25,0 по 10 капель 3 раза в день. Мазь 1 часть сока из корня переступня на 4 части вазелина или коровьего масла. Номер 139. Перец стручковый, однолетний. Перец турецкий, красный. Это семейство посленовых. С лечебной целью используют его плоды. Перец стручковый или красный – это полукустарник. Его родина – Южная Америка. Оно всем хорошо известно, поэтому нет надобности приводить здесь подробное ботаническое описание. Плоды у этого растения сухие, кожистые, тонкостенные, ярко-красные, удлиненно-конусовидные ягоды в форме стручка с семенами жгучего пряного вкуса. Такой вкус стручкового перца обусловлен наличием в нем алкалоидоподобного амида капсицина. Есть в нем также и витамин С. Внутрь. Перец стручковый употребляют в малых дозах для возбуждения аппетита, а также в виде порошка входит в состав средств от малярии. Наружно настойку из плодов перца стручкового назначают как местное раздражающее и отвлекающее средство при ревматизме, простуде. Препараты из него входят также в состав некоторых мазей и растираний. Способы применения. Настойка на спирту есть в аптеках. 25,0 по 10-20 капель внутрь для аппетита. Наружно, как отвлекающий раздражитель. Настойка на водке. 25,0 по 30-40 капель перед едой. Сложно-перцевый ламинент есть в аптеках для растираний. Мазь